Часть шестая. Глава 33. Он проснулся с тяжелой головой. Всю ночь ему снились кошмары. Он видел грозного каменного великана, бродившего по улицам 10-го округа. Молоха, держащего в страхе турецкий квартал и требующего человеческих жертвоприношений. На чудовище из его сна была маска – получеловека, полузверя. Греческая и персидская одновременно. Каменные губы раскалились до бела. Огромный пенис был утыкан бритвами. От каждого шага монстра дрожала земля. В воздух поднималась пыль, трескались стены домов. В результате он проснулся в три ночи, в липком поту. Дрожа от холода, сварил себе кофе и погрузился в изучение новых археологических материалов, которые лейтенант из уголовного розыска оставил накануне вечером под дверью его крошечной трехкомнатной квартирки. До самого утра он листал музейные каталоги, туристические брошюры и научные труды, изучая и сравнивая скульптуры с посмертными фотографиями жертв и, неосознанно, с маской из своего сна. Саркофаги Анталии, киликийские фрески, барельефы Каратепе, бюсты из Эфеса. Поль путешествовал сквозь эпохи и цивилизации, но результат оказался нулевым. Нерто вошел в пивную «Три снаряда» у ворот Сен-Клу, и в лицо ему ударили запахи кофе и табака. Он с трудом сдержал подступившую тошноту. Его убийственное настроение спровоцировали не только ночные кошмары. Наступила среда, и он вынужден был, в который уже раз, позвонить Рейне и сообщить, что не сможет забрать Селину. Поль заметил стоявшего в углу у стойки Жана-Луи Шефера. Он был свежевыбрит, одет в плащ «Берберис», бодр и явно полон сил. Брезгливым жестом старый сыщик макал круассан в кофе со сливками. Увидев Поля, он широко улыбнулся. «Выспался?» «Еще как!» Шефер взглянул на помятую физиономию Поля, но от комментариев воздержался. «Кофе?» Поль кивнул, и перед ним на стойке немедленно материализовалась чашка крепкого кофе с ароматной пенкой. Цифер кивнул в сторону свободного столика у окна. «Садись. Ты, похоже, не в своей тарелке». Он протянул ему корзинку с круассанами. Поль отказался. При одной только мысли о еде к горлу подступала едкая желчь. Но Шефер этим утром решил поиграть в друга, так что Полю пришлось быть вежливым. «А вы как спали?» «Как топор». Перед мысленным взором Поля встали искромсанные в бумагорезке пальцы хозяина клуба. Тем вечером он отвез Цифера к воротам Сен-Клу, где у него была квартира на улице Гудена. С того самого момента его мучил один вопрос. «Что вы забыли в лонжере? У вас же есть жилье!» Стадный инстинкт. Привычка находиться среди своих. В одиночестве я совсем загибался от скуки. Звучало неубедительно. Поль вспомнил, что Шефер жил в лонжере под псевдонимом. Он записался под девичьей фамилией матери. Еще одна загадка. Неужели он прятался? Если да, то от кого? «Достань карточки», — приказал Шефер. Поль открыл папку и положил документы на стол. Это были копии, не оригиналы. Рано утром он заскочил на работу, чтобы их сделать. Он изучил каждую карточку, вооружившись турецким словарем, и сумел разобрать имена жертв и основную информацию о них. Первую жертву звали Зейнеп Тютингиль. Она работала в мастерской рядом с турецкими банями под названием «Голубые ворота». Хозяин, некий Талат Гурделек, 27 лет, муж Бурба Тютенгиль. Детей нет. Жила на улице Фиделите, 34. Родилась в деревне с непроизносимым названием рядом с Газиантепом на юго-западе Турции. В Париже с сентября 2001 года. Имя второй убитой – Руя Беркеш. 26 лет. Не замужем. Работала на дому. Улица Энгиен, 58, на Газара Гальмана. Это имя Поль неоднократно встречал в протоколах. Рабовладелица занималась кожей и мехами. Руя Беркеш приехала из Аданы, большого города на юге Турции. В Париже она жила всего 8 месяцев. Третья убитая – Рукье Таньоль. 30 лет, не замужем. Работала в швейной мастерской «Сюрелик» в промышленном проезде. Приехала в столицу год назад, в августе. Никаких родственников в Париже. Жила одна в женском общежитии на улице Пти-Экюрий, 22. Как и первая жертва, родилась в провинции Газиантеп. Во всех этих сведениях не было ни одного совпадения. Ничто не позволяло предположить, как убийца находил этих женщин, как подбирался к ним. Но главное, за скудными строчками не угадывались живые женщины. А турецкие имена еще больше усиливали их непроницаемый характер. Чтобы убедить себя в реальности этих женщин, Поль вернулся к полироидным снимкам. Круглые лица с широкими чертами позволяли предположить пышные формы. Поль где-то читал, что именно такими были турецкие каноны красоты. Шифер все еще изучал данные. Поль никак не мог решиться выпить свой кофе. Его по-прежнему мутило. Гул голосов, звяканье стекла и металла ударяли ему в голову. Хуже всего было ввинтившееся в мозг бормотание алкашей, судорожно цеплявшихся за барную стойку. Он ненавидел этих бродяг, которые очень часто так и подыхают за рюмкой. Сколько раз он мальчишкой отдирал родителей, обоих или порознь, от такой же оцинкованной стойки. Сколько раз находил их валяющимися на полу среди опилок и окурков, испытывая одно желание – наблевать им на головы. Цифер снял очки и сообщил: «Начнем с третьей мастерской, последней жертвы. Это лучший способ собрать самые свежие впечатления и воспоминания. Потом займемся первыми двумя мастерскими, их жильем, соседями. Выясним, какими маршрутами и куда они ходили. Убийца должен был где-то их отлавливать. А невидимок в природе, как известно, не бывает». Поль одним глотком выпил кофе и выдохнул, захлебываясь горячей слюной и желчью. «Повторяю вам, Шифер, одна ошибка, и я вас... и ты меня закопаешь». «Я понял. Но сегодня утром мы будем действовать иначе». Он пошевелил пальцами, как артист-кукловод. «Работаем изворотливо». Поставив на крышу мигалку, они выехали на скоростную полосу. Серые воды Сены вкупе с гранитными небесами и каменными набережными создавали ощущение безучастно тусклого мира вокруг. Поль любил такую погоду, печальную и скучную до зубовного скрежета. Он воспринимал ее еще как одно препятствие, которое приходится преодолевать силой своего характера. В дороге он говорил по мобильному. Судья Бомарзо раздраженным тоном сообщил, что дает Полю 2 дня, после чего задействует следователей бригады уголовного розыска. Набрель и Матковска доложили, что продолжают копать, и весь предыдущий день общались с кессонщиками, парижскими землекопами, которые каждый вечер проходят декомпрессию в специальных камерах. Они опросили руководителей 8 разных предприятий. И результат оказался нулевым. побеседовали с главным конструктором декомпрессионных камер в Аркейле. И тот заявил, что не верит в возможность использования герметизированной камеры человеком без инженерной подготовки. Возможных выводов два. Либо убийца обладает соответствующими знаниями, либо они пошли по ложному пути. Лейтенанты проинформировали Нерто, что продолжит копать в других местах. На площади Шатле Поль заметил въезжавшую на Севастопольский бульвар патрульную машину. Он догнал ее на уровне улицы Ломбардцев и сделал знак водителю остановиться. «Я на минутку», — бросил он шоферу. Он выхватил из ящика для перчаток киндер-сюрприз и пакетик карамбар. Купленные час назад, бумажный пакет раскрылся, и конфеты посыпались на пол. Покраснев от смущения, Поль собрал сласти и выпрыгнул из машины. Патрульные полицейские ждали его возле машины, заложив большие пальцы за форменные ремни. Поль в нескольких словах объяснил им свою просьбу и побежал назад. Пока он устраивался за рулем, шофер махнул перед его носом карамелькой. «Среда — родительский день». Не отвечая, Поль повернул ключ в замке зажигания. «Я тоже использовал рабов в качестве посыльных, чтобы доставлять подарки подружкам». «Под рабами вы, надо думать, подразумеваете подчиненных?» «Вот именно, малыш, вот именно». Шофер развернул фантик и кинул конфетку в рот. «Много у тебя детей?» «Дочь». «Сколько ей лет?» 7. «Как зовут?» «Селина». Слишком великосветское имя для дочери легавого. С этим Поль был согласен. Он никогда не мог понять, почему фанатичная марксистка Рейна дала ребенку такое манерное имя. Шифер шумно жевал конфету. «А где ее мать?» «Мы развелись». Поль проскочил светофор на улице Реомюра. Его неудачный брак был последней темой, которую он стал бы обсуждать с шофером. Но справа уже маячила красно-желтая вывеска Макдональдса, отмечавшая начало Страсбургского бульвара. Поль нажал на педаль газа, не оставив партнеру времени на очередной вопрос. Перед ними лежала их охотничья территория.